Глава 31, в которой черный рыцарь производит впечатление. «Черт, да тут соревновательный дух и ревность никуда не делись», — подумала я, понимая, как тяжело было мальчишке из кухни выбиться в люди. Ревность венценосного ровесника, уступающего в уме, ловкости и красоте, могла привести к нулю все усилия. Немало в истории примеров, когда властимущие не терпели рядом с собой более удачливых людей. Взять хотя бы сказку Пушкина, где злая царица вопрошает: «Свет мой, зеркальце, скажи!» «Простите, ваше высочество, но меня ждет более интересное приключение, чем торт!» Черный рыцарь отлип от двери и подошел ближе. «И что же это?» Глаза принцессы озорно блеснули. «Свидание с невестой!» В зале понесся шелест голосов, повторяющих новость. «И кто же осмелился заглянуть под маску монстра?» Вздернула вверх черные бровки принцесса. «Вы же, надеюсь, показали ей истинное лицо? Не хотела бы я узнать в первую брачную ночь, что принадлежу чудовищу». Ах, вот каким она видит моего Лоэла. Монстром, который прячет лицо за сталью. Или принц так описал своего друга, не понимая, что некоторых женщин таинственное уродство может прельстить, а не оттолкнуть. «Она видела меня всяким». Ирвик посмотрел на принца, словно признаваясь, что тот не один владеет секретом красавчика. «Мне бы хотелось увидеть эту отважную женщину!» Король отодвинул от себя тарелку. Он уже занял трон, но так и не приступил к дегустации ракеты. Появилась более интересная тема. Черный рыцарь обошел тележку с тортом и встал со мной рядом. «Ваше Величество, разрешите представить вам мою невесту, леди Фордевинт?» Король поднялся. «Я думал, ты никогда не решишься выбрать себе даму сердца». Его Величество не проявил радости. Как и сын, он свел брови к переносице. «Чары искажают истину, и нельзя ручаться, что высокие чувства реальны. Я нашел ту, что не подвержена чарам». «Иномирная кровь», — кивнул король в знак понимания. «Что же, я разрешаю ваш брак. Мне не хотелось бы, чтобы человек, который может заглянуть в будущее, искал любви в других странах. Вы будете хорошей парой и славно послужите королевству». Он все верно понял, умный король Леворда. Его не обманули мои слова о вещих снах. «Может быть, вы тогда снимете шлем, ваша светлость?» Принцесса взяла под локоть принца, словно просила и от лица жениха. «Интересно было бы посмотреть, кто так долго прятал свое лицо. Женская половина двора уже устала строить догадки. Дамы, приготовьте ваши платочки и уксус, как бы ни пришлось падать в обморок». Принц посмотрел на отца. Король вздохнул и махнул рукой. «Надеюсь, Лоэл, твоя магия будет направлена только на невесту», произнес он, садясь на место и придвигая к себе тарелку с ракетой. «Ты заслужил свободу честной и преданной службой. Не хочу больше заставлять тебя прятаться за броней». «Спасибо, ваше величество», — черный рыцарь галантно поклонился. Словно специально заставляя мучиться застывших с платочками в руках дам, лорд Ирвик сначала снял перчатки. Бросив их на стол, потянулся к шлему. Я ожидала появления красавчика. У Инга, мальчишки из кухни, была своя жизненная история. Принесли в корзине с рыбой, шатался неприкаянным на заднем дворе, понравился малолетнему принцу и был принят в качестве игрушки на службу. Сумел отличиться, заставил наследника взяться за ум. Всегда оказывался впереди, принуждая Эльера тянуться за собой. Верно служил и дорос до главы дознания. Чем не история, которая заслуживает быть примером? Лорд Ирвик же был никем, без жизненного пути, без знакомств, тянущихся с детства, с руками в крови по локоть. Никто не скажет: «А помнишь, я тебя носил на руках?» Никто не вспомнит случая из шаловливого детства. Нужно набраться мужества, чтобы явить себя настоящего, скрываемого годами, никому не знакомого. Лоэл снял шлем и тряхнул головой, рассыпая по плечам черные кудри. По залу пронесся восхищенный вздох. Принцесса поднесла к носу платок и закрыла глаза. Ее щеки сделались пунцовыми. Лоэл оставил красавчика в прошлом. Не захотел связывать веселого парня, небохода Академии, с палачом. Иначе обман самого себя и окружающих никогда не закончился бы. «Сын, уведи невесту, ей дурно!» Король отставил вилку и потянулся за кубком. Отпив вина, перевел взгляд на Лоэла. «Я так и знал, что ты смутишь своими чарами добрую половину дворца. Но что сделано, то сделано. Тем более, что мы с тобой оговорили твое новое место службы». Все, кто лежал в обмороке, тут же пришли в чувство. Главу дознания снимают с занимаемой должности и отправляют куда подальше? Вот это новость! Почище, чем весть, что он собирается жениться. Я нашла руку Лоэла и вцепилась в его горячие пальцы. Во мне дрожала от страха и волнения каждая жилка. «Лорд Ирвик назначается главой морского ведомства». Король поднялся, чтобы все взгляды сосредоточились на нем. «Ответственная и весьма важная должность». Ведомство было ликвидировано ровно 50 лет назад за ненадобностью. Наши корабли больше не ходили по воде, но сейчас пришло время заглянуть за стену. От умения лорда Ирвика найти общий язык с морем зависит наше будущее. Летающие суда ветшают и разрушаются. Связи между королевствами рвутся. Мы давно не видели корабли из Корле, Вахриса и Нагуды. У наших соседей, славного Алькона, остался единственный фрегат. Пришла пора заключить мир с морем. В зале нарастал шум. Кто-то истерично смеялся, кто-то возмущался, а кто-то прослезился. Война с морем оставила отпечаток в душе каждого. Лоэл сжал мои пальцы. «Получается, он не сказал королю, что его отец – мастер? Или сказал, но король решил, что надеяться на единственного выжившего мастера – глупо? Капитан слишком стар, чтобы поднять в воздух массу кораблей. А 1-2 погоды не сделают. Их еще нужно построить. Да и вообще... трудно справиться с потребностями большого королевства единственному оставшемуся в живых мастеру. Правильно сказал король. Нужно решать проблему глобально. И кому, как не Лоэлу, сыну моря и дракона, поручить столь сложную задачу? Я не сомневалась, что Лоэл справится. Его мать, которая хоть и находится у моря в опале, поможет выйти на самый верх, где находится правящая верхушка. Или по отношению к морю нужно говорить на самый низ? «А кто теперь будет главой дознания?» – подал голос старичок, съехавшим на бок по реке. Король улыбнулся ему. «Черный рыцарь!» Он сделал жест рукой, и в дверях появился еще один черный рыцарь. «Кто это? Кто это?» – понеслось со всех сторон. «Не будем нарушать традицию», – прервал поток вопросов король. «Палач беспристрастен. У него нет эмоций и сожаления. Он выполняет то, что приказано его сюзереном. Никто и никогда не увидит его лица и не будет знать, кто от имени короля вершит правосудие. Знакомьтесь, лорд Никто. И пусть вас защитит Бог, если вы попадете в руки лорда Никто». Отчего-то я была уверена, что за броней скрывается верный помощник Лоэла, тот самый арбалетчик по имени Исар. Ему не впервой заменять шефа. «Что дальше?» – спросила я у Лоэла. «Мы свободны», – шепнул он и улыбнулся так, что у меня подкосились коленки. Несколько шагов, и мы скрылись в коридоре, ведущем во внутренние покои. Его покои показались мне шикарными. «Теперь тебе придется передать их новому черному рыцарю». Я оглядела просторные покои, состоящие из трех комнат. Одна из них была полностью заполнена доспехами черного цвета. Разной формы и предназначения. На щите висели начищенные до блеска орудия убийства. Меня передернуло неприятное соседство. Хорошо, хоть спальня находилась в другом конце покоев. «Да, предполагается, что морское ведомство будет оборудовано на берегу моря». Лоэл неторопливо снимал с себя доспехи. «За стеной?» – я мяла в руках сумочку. Волновалась. «Ведь понятно, для чего мы сюда пришли». «Да». «Но для этого сначала придется договориться с морем, чтобы оно не смыло все посольство начисто». «С этого и начнем. Завтра же». Я опять покосилась на топоры и секиры. «И часто ты ими размахивал?» Мне не хотелось произносить слово «убивал». «Нет, глава дознания хоть и носит звание палача, сам казнь не вершит, для этого есть помощники». «Такие, как Исар?» Я помнила, что черный рыцарь приказал убить русалку арбалетчику, и тот тут же кинулся выполнять задание. «Такие, как Исар», – снимая нагрудник, Лоэл мне улыбнулся. «Это он теперь займет твое место?» «Никто, кроме короля и наследника, не знает, кого они выбрали палачом». «И ты тоже?» – я не поверила. «И я тоже. Таков закон. Хотя начало черному рыцарю положил я. Король оценил, как удобно, когда палач безлик. Он внушает страх. И никогда не знаешь, кто из твоих собеседников в дознании надевает черные доспехи. Но ты теперь от них свободен». Я видела, как расправил плечи Лоэл, оказавшись в одной рубахе. Ему, кажется, даже дышалось легче. «Теперь мы оба свободны». Он подхватил меня на руки и понес в спальню. «Мне неудобно прерывать романтический момент, но как же капитан?» «У него есть малыш Хакли, с хлебом они справятся». «А торты и наши заказы?» «Раз в неделю нетрудно заняться любимым делом, правда, милая?» Лоэл посадил меня на кровать и принялся распутывать шнуровку платья. Я подняла руки вверх, когда он потащил его с меня. «Ты же говоришь о тортах, да?» Прохладный воздух и возбуждение превратили мои соски в камешки. «Потому что у меня появилось новое любимое дело, которым хотелось бы заниматься почаще». «Без веселухи?» «Ну, тебе же нужно поддержать при дворе статус настоящего мужчины». Я с волнением наблюдала, как Лоэл снимает со своего совершенного тела тонкую рубаху. Я видела перед собой Бога. «В первую брачную ночь – да. Но мы с тобой еще даже не оговорили, когда будет свадьба». Он встал перед кроватью на колени и провел горячей ладонью вверх по моей ноге. «И где мы будем жить?» Я закусила губу, понимая, куда стремится его рука. «У меня есть дом недалеко от ратуши. Большой, тебе понравится». «Значит, нам не придется жить во дворце?» Я упала на спину и сжала в пальцах покрывало. «Нет, не придется». Его голова была между моими ногами. «Я же сказал, мы свободны». Больше разговоров не было. Мы пили веселуху и без страха погружались в счастливое обладание друг другом. Как я поняла, нехорошо невесте идти в ратушу с пузом, но и отказаться от любовных ласк мы не желали. Отдавались любимому делу со вкусом. «Люблю тебя, Лоэл», – прошептала я, когда мы, наконец, угомонились. Я лежала в объятиях любимого и счастливо улыбалась. «И я люблю тебя, моя русалка», – прошептал он, прежде чем погрузиться в сон. «Наше будущее виделось нам прекрасным».